Подозреваю, что раньше или позже тело тут мы обнаружим. Свой первый после перерыва рабочий день Шон начал, припарковавшись на Крессент и обходя ограждение на углу Сидней-стрит с надписью «Бостонская городская полиция». Городская полиция прибыла первая, но из услышанного по рации Шон понял, что дело это будет расследовать отдел убийств штата, его подразделение. Машина, как он слышал, была найдена на Сидней-стрит, на участке, находящемся в ведении городской полиции, но следы крови ведут в тюремный парк, а это уже заповедник штата. Первое, что он увидел, это стоявший немного поодаль пикапчик криминально-технической службы. Приблизившись, он заметил Уайти Пауэрса. Тот стоял в нескольких метрах от машины, с приоткрытой со стороны водителя дверцей. Суза и Коннелли, лишь неделю назад переброшенные в отдел убийств, не выпуская из рук стаканчиков с кофе, обыскивали кусты возле входа в парк. Дальше на гравиевой площадке стояли машины полицейских и пикапчик технической службы. Криминологи осматривали машину, время от времени злобно косясь на Сузу и Коннелли, которые затоптали все вокруг, уничтожив возможные улики и накидав повсюду пластиковых крышек. «Ну что, проштрафившийся, тебя уже призвали?» — удивленно вскинул брови Уайти. «Ага», — сказал Шон. «Но напарника не дали, сержант. Адольф-то в отпуске». Уайти Пауэрс кивнул. «Перестраховщики. Все равно, что, поставив синяк, вызывать скорую. Он обнял Шона за плечи. Ну, мальчик, будешь со мной. Весь испытательный срок». Так вот, оказывается, как все устроилось. Уайти поручено присматривать за ним, пока высокая комиссия не примет решение, может ли он соответствовать или нет. «Вроде тихий уикенд намечался», — сказал Уайти, подталкивая Шона к машине с открытой дверцей. «Ночь прошла спокойно. В графстве тишина, тише не бывает. В Паркер-Хилле ножевое ранение. Еще одного порезали в Бромли-Хед, школьника из Элстона. Треснули разбитой пивной бутылкой. Ничего серьезного. И всем этим занимается город. Хотя Паркер-Хилл — это ведь наш участок, да? Но он сам на своих двоих добежал до больницы с ножом ключицы. И еще спросил сестру в приемном покое, где у них там автомат с Кока-Колой. Ну и она показала ему автомат, — спросил Шон. Уайти улыбнулся. Он считался одним из лучших полицейских отдела убийств, привык быть на прекрасном счету и поэтому часто улыбался. Его, должно быть, вызвали звонком неожиданно, так как на нем были домашние брюки и свитер сына, бейсбольная шапочка задом наперед и синие шлепки с отливом на босу ногу. Но поверх свитера на нейлоновом шнурке болтался его полицейский жетон. «Мне нравится, как ты одет», — сказал Шон, и Уайти одарил его еще одной ленивой улыбкой. Над их головами велась вспугнутая в парке птица, резкие крики ее мурашками отзывались в спине. «Послушай, полчаса назад я еще валялся на моем диване. Смотрел мультики». «Да нет, борьбу смотрел». Уайти указал на кусты, за которыми начинался парк. «Чую я, что мы отыщем ее где-то там. Правда, мы только начали осмотр местности, а Фрил уже заявил, что надо записать это в без вести пропавших до тех пор, пока не найдется тело». Птица сделала новый круг, опустившись ниже, и издала пронзительный стрекочущий звук, отчего у Шона защекотало где-то в затылке. «Так значит, делом займемся мы?» Уайт кивнул. «Если только пострадавшая не убежала обратно в город, где ее и тюкнули». Шон покачал головой. У птицы была большая голова и короткие ноги, поджатые под белую грудку с серой полоской посередине. Вид птицы он не признал, так как натуралистом был слабым. «Что это за птица?» «Кольчатый зимородок», — сказал Уайти. «Ну уж прямо». Уайти клятвенно поднял руку. «Ей-богу, так и есть. Ты что, в детстве передачами «Царство дикой природы» увлекался?» Птица опять громко застрекотала, и Шону захотелось ее пристрелить. «Хочешь машину осмотреть?» — спросил Уайти. «Почему ты сказал пострадавшая?» — спросил Шон, когда оба они, поднырнув под желтую ленту, окружавшую место происшествия, направились к машине. Техническая экспертиза нашла в бардачке техпаспорт. Владелица машины Кэтрин Маркус. «Черт!» — пробормотал Шон. «Знакомая? Возможно, я знаю ее отца». «И близко знаешь?» Шон покачал головой. «Да нет, так, здороваемся при встрече по-соседски». «Точно?» — спросил Уайти, словно уже сейчас с места в карьер начинал расследование. «Угу», — отозвался Шон. «Точно, как дважды два». Подойдя к машине, Уайти потянулся к приоткрытой дверце водителя, и эксперт технической службы тут же сделал шаг назад, вскинув руки. «Только не трогайте ничего, мальчики. Кто расследует дело?» «Расследовать буду я», — сказал Уайти. «Парк в ведении штата. Машиной же занимается город». Уайти указал на кусты, а след крови ведет во владение штата. «Ну, не знаю», — со вздохом сказала эксперт. «Мы засунули все данные в компьютер», — сказал Уайти. «А до получения резюме дело в ведении штата». Одного взгляда на кусты Шону оказалось достаточно, чтобы понять, если тело будет найдено, то только там. «Ну, а что имеете вы?» Эксперт зевнула. «Мы нашли машину с приоткрытой дверцей, ключи в зажигании, фары зажжены. Как назло, аккумулятор потек и запачкал днище через 10 секунд после нашего прибытия». Шон заметил кровавое пятно над динамиком на дверце со стороны водителя. Кровь протекла, замазав и сам динамик, запеклась и почернела. Сев на корточки, он оглядел рулевое колесо. На нем тоже было черное пятно. Третье пятно было длиннее и шире, чем предыдущие два. Оно окаймляло дырку от пули, прошившей виниловую спинку. Кресло водителя на уровне плеча. Перегнувшись через кресло водителя, Шон поглядел на кусты, потом, высунувшись, осмотрел наружную сторону дверцы и увидел там свежую вмятину. Он покосился на Уайти, и тот кивнул. Предполагаемый преступник мог находиться снаружи. А эта девчонка Маркус, если, конечно, она была за рулем, стукнула его дверцей. Подонок начинает стрелять и ранит ее, ну, не знаю куда, наверное, в плечо или предплечье. Девчонка кидается, конечно, вон туда. Он показал на смятые кусты. Они направляются в парк. Ранена она не очень сильно, потому что в кустах совсем мало крови. «У нас есть патруль в парке?» — спросил Шон. «Пока что два человека». Эксперт технической службы фыркнула. «Надеюсь, поумнее, чем эти двое?» Проследив за направлением ее взгляда, Шон и Уайти увидели, что Коннелли уронил в кусты свой кофе и сейчас стоял, пытаясь выудить стаканчик. «Послушайте», — сказал Уайти, — «они же новички. Дайте им повыкнуть. Придется попросить помощи». «Нашли еще что-нибудь для опознания личности, кроме техпаспорта?» — спросил женщину Шон. «Да». «Бумажник под сиденьем, водительские права на имя Кэтрин Маркус, а еще за пассажирским сиденьем был рюкзак. Билли сейчас проверяет содержимое». Шон посмотрел поверх кузова, туда, куда кивком указал эксперт технической службы. Парень стоял на коленях перед автомобилем, а перед ним лежал темно-синий рюкзак. Уайти спросил. «И сколько ей лет по водительским правам?» 19, сержант». 19. «И ты знаешь отца?» — обратился он к Шону. «Черт возьми, невеселые дни его ожидают. Бедняга, небось, и понятия еще не имеет». Отвернувшись, Шон глядел, как одинокая крикунья, по-прежнему громко стрекоча, полетела в сторону канала. Через ушную раковину ее пронзительный крик проникал ему в мозг, и ему вдруг вспомнилось тоскливое выражение одиночества, которое он подсмотрел на лице 11-летнего Джимми Маркуса во время той их злополучной попытки украсть автомобиль. Шон представил его себе так живо, стоя сейчас возле кустов у входа в тюремный парк, словно 20 лет, прошедшие с тех пор, пронеслись мгновенно, как реклама на телевидении. Вспомнил это потерянное, затравленное выражение. Это одиночество Джимми Маркуса, зиявшее пустотой, как трухлявый ствол сухого дерева. И чтобы стряхнуть это с себя, он стал думать о Лорен, о ее длинных песочного цвета волосах, опутавших его сон, его утро, напитавших их запахом моря. Он думал о Лорен и мечтал опять попасть в этот сон, заползти в его воронку, погрузиться в него с головой и раствориться в нем. Глава 7. В крови. Надин Маркус, младшая дочка Джимми и Аннабет, воскресное утро получала святое причастие на первой своей конфирмации в церкви Святой Цицилии, что на Плешке. Стиснутые, От самых запястья до кончиков пальцев руки белая вуаль и белое платье делали ее похожей на маленькую невесту или белого ангелочка. Она шла по проходу, словно летела на крыльях, в то время как многие из 40 мальчиков и девочек, шедших с нею, плелись и спотыкались. По крайней мере, так показалось Джимми, и хотя к собственным детям он мог быть необъективен, он был уверен, что не ошибся.